Глава 22. Вечером, когда пора было идти на ужин в столовую, в дверь тихо поскреблись. Я напряглась и осторожно подошла к выходу, и когда только у меня появился страх перед гостями, наверное, после очередной попытки моего устранения... «Айя, ты тут?» — послышался из коридора тихий голос Йоншина. Это настолько удивило, что я не сразу открыла дверь, опомнилась, когда раздался громкий стук и фраза: «Айя, давай поговорим». Открыв, я посмотрела на огневика и подозрительно поинтересовалась: «Что ты тут делаешь?» «Пришел поговорить, пока мы не уехали домой». Я отошла в сторону, пропуская парня в комнату, и произнесла, стоило двери захлопнуться: «Хорошо, говори». «Ты обещала мне свидание и обед», — хмуро отозвался Вэй. «Но, судя по всему, уже передумала». «Знаешь, в пещере я умоляла тебя помочь Кайлу», — задумчиво протянула я, глядя на насупившегося парня. «Но тебе ведь была бы даже на руку его гибель, не так ли? Когда ты стал таким, Вэй, неужели чужая жизнь значит для тебя настолько мало?» «В той ситуации я поступил так, как считал нужным», — упрямо проговорил огневик. «Можешь обвинять меня в черствости и жестокости, но я бы снова поступил именно так. У нас не было шанса выбраться всем вместе. Кайл предложил единственный разумный план, чтобы спасти тебя». Я кивнула и поинтересовалась: «А что ты планировал делать дальше? Увести меня из королевства в Изианор, рассказав очередную сказку?» «Кайл все-таки рассказал». «А разве это имеет значение?» — хмыкнула я. «Считаешь, что я была бы рада оказаться пятой наложницей наследного принца? Серьезно?» «Ну, знаешь, еще никто не жаловался», — обиделся Йоншин. «Можно подумать, ты когда-то интересовался», — пробормотала я. «Ладно, Вэй, я услышала все, что хотела. Поздравляю с победой в турнире. Надеюсь, что с этого дня мы с тобой останемся просто случайными знакомыми и сведем наше общение до минимума. Но все равно спасибо. Ты заставил меня задуматься о чем-то большем, чем просто жизнь в роли вечной тени за спиной мужчины. И, наверное, я все же попрошу тебя кое о чем. Предупреждай девушек, на что они подписываются. Видишь ли, мы не куклы, которых можно сломать и выбросить». Я развернулась и открыла дверь под раздосадованным взглядом Йоншина, который молча вышел в коридор. Жалела ли я, что так сложилось? Нисколько. Все же именно из-за Вэя мне удалось невозможное — получить мечту. Не посей он тогда семена сомнения в моем сердце, и я бы сдалась, смирившись с судьбой. Теперь осталось, чтобы эту мечту не разрушили в ближайшие дни всякие заговорщики. С этими мыслями я вышла в коридор, где наткнулась на Кайла с Джейком и Сарой. Те как раз шли ко мне, чтобы сходить на ужин. Все-таки нам сказали не ходить в одиночестве, что даже к лучшему. В столовой, не сговариваясь, мы подошли к некромантам из нашей команды и уселись с ними за стол. Вскоре к нам присоединилась и Фиона, так что мы как-то незаметно снова оказались вместе, все 10 человек. Слушая их рассказ, наполненный восторгом, о том, как проходил ритуал, я с удивлением поняла, что у меня появились друзья. Губы сами собой расползлись в довольной улыбке. Жизнь порой преподносит очень приятные сюрпризы. Хорошо, что мне предстоит обучение вместе с ними у магистра Марана. Может, раньше мы и не ладили, но это все было словно в прошлой жизни. Ужин прошел в довольно спокойной и дружелюбной обстановке. Пару раз к нам подходили адепты с младших курсов и просили автографы. Еще мы увидели Лейлу со своим питомцем Сидом, которой я по секрету рассказала, какие варварские обычаи до сих пор сохранились в королевстве Изианор. Я же добрая, а еще с хорошей памятью. Помню, как Вэй поглядывал на девушку во время первого тура. В итоге мы договорились встретиться завтра перед балом и разошлись по комнатам. Лежа на кровати, я смотрела на потолок и думала, думала, думала. Казалось, что мне все померещилось, настолько сложно было поверить в произошедшее. И то, что я все же выйду замуж за Эйджела, и арест отца, а еще все покушения, завершившийся турнир, возможность закончить обучение, общение с элементалем. Зажмурившись, я сделала пару глубоких вдохов и отвернулась к стене. Надо постараться заснуть, потому что завтра вообще-то бал, а щеголять на празднике с синяками под глазами не очень хочется. В итоге уснула в то же мгновение, хоть и думала, что буду долго ворочаться в постели. А вечером следующего дня я смотрела на свое отражение в зеркале и улыбалась. Жаль, что Эйджел занят предотвращением переворота в королевстве. Он бы оценил. Правила об использовании бытовой магии отменили ради сегодняшнего события, поэтому я не на шутку разошлась. К тому же, благодаря Эйджелу, который позаботился о платье и украшениях, я была неотразима. Белое платье с серебристым орнаментом очень напоминало наши парадные мантии, но было более открытым, приталенным и с пышной юбкой. Теперь я точно выглядела, как снежинка на утреннике. Вот сегодня Кайлу будет радость. Я хмыкнула и как раз поправила сверкающие драгоценными камнями заколки в волосах, когда в дверь постучали. Я подумал, что надо прийти порань. Кайл застыл с открытым ртом, так и не договорив фразу. Я прямо видела, как в его глазах засверкали хороводы снежинок. «Ну все, этого можно паковать и относить в целительское крыло». Звонко рассмеявшись, я помахала рукой перед его лицом и произнесла: «Дыши, Кайл!» «Но что за несправедливость?» — возмутился парень. «Я требую свидания». Глаза округлились от удивления, когда Лерой хмыкнул и неожиданно притянул меня к себе. В какой-то миг я бы могла поклясться, что это Эйджел, а не его сын, явился в мою комнату. Как-то подозрительно замерло сердце, следом пустившись в пляс от этого прикосновения. Вот только я была способна отличить Кайла от отца, хоть они и были очень похожи. Парень засмеялся, разглядывая мое обалдевшее лицо, после чего отстранился и повел на бал. По пути он начал развлекать меня разными забавными историями, прямо как Юншин в свое время, что было совсем необычно, но подняло настроение. В итоге я не выдержала и заразилась его весельем, тоже рассказав пару забавных моментов из детства. Вот так, смеясь и подшучивая друг над другом, мы зашли в зал, где играла веселая музыка. Я думала, что мы сейчас пойдем к нашей команде, но Кайл неожиданно свернул прямо к площадке, где перетаптывались на одном месте пара девчонок. «Ты что творишь?» — зашипела я, поняв, что он собрался танцевать. «Я обязан потанцевать со снежинкой», — напряженно, но довольно громко отозвался Лерой, чем слегка меня испугал. Он замер посередине танцпола и прижал меня к себе за талию, а после наклонился и едва слышно прошептал на ухо. «Просто подыграй. Кажется, наши заговорщики объявились, так что расслабься». Вот теперь стало действительно страшно. Я была настолько напугана, что переставляла ноги скорее по инерции. Все адепты выстроились вокруг танцпола и с улыбками смотрели, как мы кружимся в танце. И это тоже добавляло жути. Что я там говорила насчет марионеток? Внезапно вспомнила, что вот так перед гостями танцует жених с невестой на свадьбе, и чуть не споткнулась. «Сейчас что-то произойдет», — шепнул Кайл, обдав горячим дыханием кожу возле уха, отчего по коже промаршировали мурашки. «Приготовься». Я шалела, моргнула и уставилась на него, словно впервые увидела. Неужели Эйджел снова отдал ему свою магию? Иначе отчего я вновь ощутила странное притяжение к парню? Удар сердца? Второй? Мой судорожный вздох от прикосновения горячих пальцев к щеке, и я провалилась в темную дыру, прямо как при переходе в измененную реальность. Вот если бы не Лерой, который крепко прижал меня к себе, я бы еще и завизжала. А так просто вцепилась двумя руками в шею парня и крутила головой, пытаясь разглядеть хоть что-то. «Все будет хорошо», — выдохнул мне на ухо Кайл. «Главное, не сопротивляйся и делай все, что я скажу». И в следующий миг мы оказались посреди храма. Не поняла, с каких пор людей похищают жрецы. Пару раз моргнув, я уставилась на людей, окруживших нас живой стеной. Руки по-прежнему крепко сжимали шею Лероя. Если честно, то, глядя на все эти пустые лица, в которых не было ни одной собственной мысли, мне захотелось вцепиться в парня еще и ногами. Но тут я увидела магистра Кантара и растерянно проговорила: «Кайл, неужели нас пора лечить?» «Не переживай, девочка моя. Вас пора женить, а не лечить», — отозвался магистр Кантар. Я не успела сказать ни слова, потому что целитель неожиданно подернулся темной дымкой и начал меняться. Вскоре перед нами предстал совершенно незнакомый мужчина неопределенного возраста. Очень хотелось спросить, кто это и что значит «женить нас с Кайлом», но тут послышался удивленный голос парня. «Дед? Вы ведь не думали, что я буду ждать еще пару лет?» — холодно проговорил дедушка Лероя. Он же герцог Тирс. «Но у тебя еще есть возможность отказаться, Кайл. Ты же сам видел в целительском крыле, как она липнет к твоему отцу. Магическую совместимость так просто не перебороть». Руки парня, обнимающие меня за талию, на мгновение сжались, а следом он спокойно проговорил: «Я уже говорил, что снежинка моя. Ничего страшного, проживет и без магической совместимости». Резко развернувшись лицом к Лерою, я возмущенно открыла рот и разжала руки, намереваясь его стукнуть. Только меня быстро угомонили порции дезориентирующих чар, отчего я пошатнулась. Кайл недовольно поморщился и пошевелил пальцами, создавая магическую веревку. Такими обычно связывали преступников, чтобы те не могли воспользоваться чарами и слушались тюремщиков при перемещении по городу. «Прости, Снежинка, но ты сама согласилась выйти за меня, а я предупреждал, что не отдам тебя никому в случае согласия». Дезориентирующие чары не позволили мне шумно запротестовать. Не припомню, когда соглашалась выйти за Кайла. Зато я успела снять чары, воспользовавшись магией Эйджела, до того, как мои руки обвела веревка. Надеюсь, что он успеет нас найти, прежде чем я стану женой его сына. Парень едва заметно вздрогнул, когда я избавилась от гадкого заклинания, но больше ничем не показал, что в курсе происходящего. Значит, он все же понимает, что творит. Это радует. Мне уже было показалось, что Кайл действительно решил на мне жениться. Стало сразу как-то легче, и я немного расслабилась в его руках. «Великолепно!» — воскликнул дед Лероя. «В таком случае, думаю, пора начинать». «Дед, а что дальше?» — внезапно спросил Кайл. «Как и договаривались», — подозрительно прищурившись, проговорил тот. «Девушка твоя. Видишь, я даже раскошелился на свадьбу. После церемонии мы устроим пир и первую брачную ночь по всем традициям». Он как-то мерзко хихикнул, словно веселясь от шутки, известной лишь ему одному. Стало от чего-то жутко, и я ближе придвинулась к Лерою, ощутив, как тот снова приобнял меня за талию. Этот банальный жест неожиданно успокоил. Я действительно почувствовала себя в безопасности. Пришлось потрясти головой. «О какой безопасности может идти речь, когда мы стоим в этом храме?» «О свадьбе я помню», — покачал головой Кайл. «Скажи, что ты задумал? Отец сказал, что Эдвард...» «Да, к сожалению, наш юный принц Эдвард не пережил нападение обезумевшего охранника», — насмешливо протянул дед Лерой и подцокал языком. «Какая трагедия! Благо, у нас есть еще один наследник, который сядет на трон, когда не станет короля и герцога. «Не так ли, Кайл?» «Значит, все это было ради власти?» — с горечью в голосе произнес парень. «Очнись, внук!» — холодно проговорил герцог Тирс. «Власть — это единственная сила в нашем мире, способная дать что угодно и сделать человека по-настоящему свободным. Да, я собираюсь захватить власть в королевстве. Если бы не твоя глупая мать, то мы сделали бы это намного раньше». Я заметила, как скривился Кайл всего на миг, но этого хватило, чтобы его дед нахмурился и процедил. «Вот только не надо изображать из себя любящего сына, Кайл. Ты ее даже не знал, чтобы обижаться на правду. Эта тупая курица хотела развестись и запятнать позором весь наш род. Представляешь, что было бы с тобой? Думаешь, я поступил жестоко? Нет, я сделал правильный выбор. Порой нужно уметь жертвовать самым дорогим, что у нас есть, ради высшего блага». «В твоем случае высшее благо — это власть», — хмыкнул Лерой. «Ничего, ты еще поймешь, когда подрастешь», — покачал головой герцог Тирс. «Только власть дарует счастье». «А как же любовь?» — брякнула я, вмешавшись в этот разговор. Брови мужчины удивленно приподнялись, будто с ним заговорила собака. А следом он захохотал, что поддержали и все присутствующие в зале люди. К слову, до этого момента они даже не шевелились и изображали кукол. Я поежилась и почувствовала, как Лерой погладил меня по плечу. «Любовь!» — воскликнул веселящийся герцог. «Дети! Какие же вы еще дети! Посмотри, что эта любовь сделала с моим единственным внуком! Он готов жениться на безродной девке, который успел попортить его отец. Разве это счастье? Кайлу придется растить младшего брата как собственного сына. Это должно сделать его счастливым». Лерой побледнел настолько, что я забеспокоилась о его здоровье. Надеюсь, он не собирается упасть в обморок. И чего это он ведет себя так, словно слова деда стали для него шоком? Зато дед прям разошелся, откровенно радуясь реакции внука. «Признаюсь, Кайл, твой отец меня изумил, и так вовремя», — проговорил он. «Не ожидал, что ему придет в голову обесчестить девицу и привязать ее к себе ребенком. На такую подлость не способен даже я. Но ничего, через пару часов наши люди захватят дворец, и все наладится. В любом случае, ты сможешь потом сам решить, как поступить и кого сделать своим наследником. Все, довольно болтовни, приступаем». От толпы отделился мужчина в длинной мантии жреца, который прошел к алтарю и замер, глядя прямо перед собой. На его губах застыла неестественная улыбка, в глазах пустота. Великолепно! И как этому психу удалось подчинить даже жреца? «Вы что, из темных королевств?» — буркнула, когда Кайл повел меня к алтарю. «Угадала!» — хмыкнул герцог Тирс. «И советую радоваться этому факту. Будь я светлым, тебя уже давно отправили бы вслед за мамочкой». «Можно подумать, не пытались», — фыркнула я, упираясь из последних сил. «Снежинка, успокойся», — проговорил вдруг Кайл, подхватывая меня на руки. Подойдя к алтарю, он поставил меня рядом и добавил: «Все будет хорошо». Испуганно глянув на парня, я вновь ощутила непонятный трепет. Вот клянусь, не видела бы его своими глазами, решила бы, что это Эйджел. Да что происходит? Додумать не смогла, потому что заговорил жрец. Дед Лероя замер рядом с жрецом и смотрел на нас с видом доброго дедушки, который радуется счастью внуков. Жрец рассказывал, как мы будем строить свою жизнь и почитать богов. Кайл загадочно улыбался, поглядывая на меня так, будто очень хотел задать вопрос, но не решался перебить служителя храма. «Идиллия. Согласны ли вы быть опорой своему супругу, почитать его и...» Я слушала пафосную речь жреца и нервно сжимала белоснежную ткань юбки дрожащими пальцами. «Когда выйду отсюда, юбка будет вся помятая спереди до ужаса. Но сами виноваты, нечего было связывать мне руки». Жрец продолжал вещать о том, как и что я должна буду делать со своим супругом, а мне хотелось взвыть от нервного напряжения. Просто мужчина был вовсе не тот, с которым я мечтала провести свою жизнь, и сама ситуация весьма угнетала. Но что возьмешь с этих Лероев? Судя по всему, у них основная семейная черта — сначала сделать, а потом уже подумать о последствиях. Ведь я поверила, что все будет хорошо, и что теперь церемония подходила к концу. Знала бы, чем все это закончится, бежала бы подальше от них всех еще 4 года назад. Я уныло вздохнула. Ведь потом и не разведешься. Брак заключают по всем традициям с благословением богов и магической клятвой. Только я даже не представляю, как же они собрались меня контролировать дальше. Но не будут же меня держать связанной всегда. «Снежинка, тебе задали вопрос», — раздался голос Лероя. «Давай, будь хорошей девочкой и скажи жрецу «да».» Испуганно глянув на парня, я в очередной раз дернулась в попытке сбежать, но он крепко схватил меня за талию и прижал к себе. Я впервые за весь вечер посмотрела в его глаза и вздрогнула. «Не может быть! Ведь не может?» «Да», — потрясенно выдохнула я, не отрывая взгляда от Лероя. «Объявляю вас мужем и женой». Мы не отреагировали, продолжая смотреть друг на друга. Вокруг витала магия богов, которая связала навеки две половинки одного целого. Раздавались поздравления и аплодисменты, пусть и неискренние, но довольно шумные. Но это все не имело значения, поскольку только что я стала женой Эйджела Декастера герцога Лероя. «Мы же забыли о кольцах», — пропел дед Кайла, протягивая подушечку, где лежали 2 золотых ободка. «Прошу». Каюсь, но я первая схватила кольцо и надела его на палец мужчины, любуясь искрами смеха в любимых светлых глазах. Он тоже не стал ждать, и вскоре второе кольцо украсило мой палец. А вот дальше все пошло не по плану герцога Тирса, потому что кольца вспыхнули радужными переливами, которые окружили нас потоками энергии. «Что?» — завизжал дед Кайла. И это было последнее, что он смог произнести, а следом на зал обрушилась тьма, освещаемая яркими вспышками фиолетовых молний. Она придавила к полу всех присутствующих, кроме нас с Эйджелом, и начала нещадно вгрызаться в ауры, разрывая все чары подчинения. Казалось, что все вокруг гудит от мощи, принадлежащей Лерою, который скинул с себя иллюзию и вновь стал самим собой. «Герцог Тирс, вы обвиняетесь в покушении на королевскую семью, в попытке государственного переворота и в похищении моей уже жены». На последних словах Эйджел тепло мне улыбнулся, и я почувствовала, как с рук исчезают путы. «Вы признаете свою вину?» «Ты...» Просипел старик на полу, в которого превратился дед Кайла, словно из него вытянули саму жизнь. «Будь ты проклят!» Он попытался дернуться, но в него тут же ударил поток темной магии, лишая сознания, после чего наступила звенящая тишина. «Сам виноват», — пожал плечами Эйджел, а после нахмурился и посмотрел на меня. «А скажи-ка мне, родная, о чем тут распинался этот гад? Какой ребенок?» Я вздрогнула, заметив, как потемнели его глаза, и попыталась сделать шаг назад. Но в одно мгновение была крепко прижата к мужчине, который отрезал все пути к отступлению. Как-то стало жутко, правда, всего на пару мгновений, а после я вдруг подумала, это же Эйджел, чего я испугалась? И сразу стало так спокойно, что я расслабилась и прильнула к нему со словами. Он просто старый маразматик, который не смог понять, что у меня врожденная сопротивляемость к любому виду магии подчинения. «И как одно связано с другим?» — прищурился мой муж. Кайл не смог взять мой разум под контроль и сделал неправильные выводы. «О чем сообщил целителю?» — объяснила я. «Помнишь, он еще лечил нас у вас дома?» «У нас», — поправил Эйджел, и стало так тепло от этих слов, что я довольно зажмурилась. «У нас», — с улыбкой произнесла я. «Так вот, Кайл попросил его проверить, все ли в порядке со мной и ребенком. Целитель не смог ничего увидеть, и все решили, что это из-за раннего срока. Потом Кайл попытался рассказать, что ребенок его, чтобы меня не убили. В общем, он просто запутал и себя, и всех остальных, позабыв, что без совместимости не бывает детей». Выслушав мои сбивчивые объяснения, Эйджел рассмеялся и обнял меня, тихо проговорив. «Открою тебе тайну, родная. Еще их не бывает, если мужчина осторожен и пользуется специальными чарами. Я не такой гад». «Знаю», — выдохнула я и тут же нахмурилась, слегка отстранившись от мужчины. «Хотя такой. Почему ты меня не предупредил? Я же думала, что нас поженят с Кайлом. Ты... Да как ты...» «Прости, любимая». Он вновь крепко меня обнял. Все вышло очень спонтанно, не было времени объяснять. За мной следили, начиная с момента, как я вышел из комнаты сына. Тирс сбежал, мы не могли его найти, а я просто чувствовал, что он попытается навредить тебе и Кайлу. К тому же необходимо было узнать, когда планируется захват дворца. «Ладно, прощаю», — ворчливо произнесла я и тут вспомнила, что Эйджел устроил в храме, а после слова короля. «Меня вот интересует пара вопросов. Откуда у тебя темная магия, и что ты собирался сделать, если я решу уехать из королевства? Почему его величество так сильно нервничал?» Хмыкнув, он глянул на меня, после поцеловал в нос и ошарашил. «Я же говорил, что некромантия — лишь одна из граней моего дара, причем не самая сильная. А вот по поводу твоего отказа... Для начала я планировал поехать вместе с тобой и слезно уговаривать не бросать меня. Но в крайнем случае собирался отказаться от магии». «Но ведь это убило бы тебя!» — воскликнула, осознавая, чем он готов был пожертвовать. «Настолько сильный маг не прожил бы долго без магии. Максимум лет 5». «Давай не будем думать о том, что могло произойти, но не случилось», — вздохнул он. «Лучше начинай придумывать имена. Меня очень захватила мысль о ребенке. Стоит вспомнить процесс, и я сразу воодушевляюсь на подвиги». Я поняла, что он смеется, и легонько стукнула его по плечу. Только после тут же прищурилась и проговорила. «Между прочим, мы только что поженились. И если ты сейчас меня не поцелуешь, я устрою первый семейный скандал». «Что ж», пробормотал он, склоняясь ниже. «Не могу отказать жене. Вот такой я подкаблучник». Я почувствовала дыхание мужчины, и сердце забилось быстрее. Его твердые губы нежно и трепетно прикоснулись к моим, будто это был наш первый поцелуй. Тело пронзило сладкая дрожь. Вскинув руки, я вцепилась в плечи Эйджела, чтобы не упасть. Ноги отказывались держать хозяйку, а тело требовало больше, чем этот поцелуй на грани издевательства. «Эйджел!» — умоляюще простонала я. Но он отстранился и прошептал. «Айя, конечно, я хотел начать делать детей немедленно, но давай продолжим дома. Здесь, знаешь ли, не самое лучшее место для подобных вещей. И я тут же вернулась в реальность, где мы стояли возле алтаря в каком-то храме, где на полу лежала целая куча бессознательных тел. Вот это я увлеклась. Смущенно закусив нижнюю губу, постаралась не краснеть. Не краснеть. Судя по жару, растекшемуся по лицу, ничего не удалось. «Думаю, пора уходить», — вновь заговорил Эйджел и внезапно подхватил меня на руки. «Сейчас тут соберутся все маги королевства, а я еще не готов делиться вниманием своей жены». Он открыл портал, не пошевелив для этого ни одним пальцем, что было невероятно. Я на миг потеряла дар речи. Такого не мог продемонстрировать никто, даже Доминик Моран. Мне стало дурно. Стоило подумать, что в случае потери магии Эйджел не прожил бы и месяца. Эта мысль буквально раздавила меня морально. Дождавшись, когда мы окажемся в знакомой гостиной покоев герцога, я все-таки набралась смелости и напряженно произнесла: «Никогда, ни при каких обстоятельствах, даже не думай об отказе от магии». «Не переживай, родная, теперь мне это ни к чему». Эйджел улыбнулся, отпуская меня на пол, а после прошептал, взяв мое лицо в ладони: «Я люблю тебя, Айя. Настолько сильно, что не могу представить ни дня своей жизни, в которой не будет тебя. Ты была права, когда сказала о любви там, в храме. Просто герцог Тирс не мог этого понять, потому что никогда и никого не любил». Руки как-то сами обвили шею любимого, и я приподнялась на носочки, прижимаясь к его губам своими. Ведь зачем лишние слова, когда чувства внутри говорят намного больше? А буквально через миг я уже не могла думать ни о чем, кроме настойчивых губ и нежных рук Эйджела. Все мысли и чувства сосредоточились на одном — на нем, на мужчине, который всегда будет нужен мне как воздух и без которого я не проживу ни дня.